Ныне мы празднуем память преподобного отца нашего Иоанна Лествичника. Святой Иоанн принадлежал к очень знатной фамилии и получил высокое по тому времени образование, но все презрел и в молодые годы ушел на гору Синайскую и 45 лет жил в пустыне у подножия этой горы. Церковь ублажает его память, потому что он написал великую по значению для всего христианского мира книгу, которая называется «Лествица». В этой книге святой Иоанн изложил учение о всех христианских добродетелях и способах восхождения по ступеням их к совершенству. Много можно было бы говорить об этой святой книге, но сегодня речь пойдет о том, что чрезвычайно сильно препятствует нам на пути ко спасению – о слове. Святой апостол Иаков говорит о нашем языке, о нашем слове. «Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Пожар истребляет имущество наше. Пожар вселяет в сердца наши великое смятение и страх. И вот святой апостол Иаков сравнивает с пожаром необузданный язык наш. Вся наша жизнь становится тревожной и болезненной, ибо сам злой и нечестивый язык возгорается от гиенны. Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Не должно так осквернять уста наши, которые прикасаются к святой чаше, воспринимают бессмертное и животворящее тело и кровь Христовы. Не должны из уст наших вместе со словами благими, словами любви истекать из слова проклятия, Богом осужденные. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, призывает апостол Павел. Святой апостол Иаков свидетельствует: если кто думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Немало среди нас таких, которые считают себя благочестивыми, а язык не обуздывают. Немало таких, которые, вернувшись из храма Божия,